Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Далее неразборчивый бульварный пиита затрагивает безукоризненно честного и благородного вельможу Юрия Нелединского-Милецкого, занимавшего почетное и видное место в московском обществе. В то время оно вместе с именем Нелединского могло еще гордиться такими именами, как Дмитриев, Лопухин, Карамзин, Ханыков, бывший посланник наш в Дрездене, писавший французские стихи, князь Лобанов-Ростовский, князь Вяземский и другие. Дом последнего из этих бар был в Москве средоточием жизни и всех удовольствий тогдашнего просвещенного общества. На Колымажном дворе в это время устраивались московские карусели. Это была лучшая школа верховой езды тогдашнего барства. Палаты князя стояли у Колымажного двора, окруженные обширным тенистым садом. Они не блистали богатством и роскошью. Единственное богатство их была большая библиотека. В двух маленьких комнатах теснилось здесь обширное московское общество. Все путешественники, особенно англичане, князь был женат на шотландке Дорелли, ученые, художники, находили в этом доме русское гостеприимство. Нелединский-Милецкий, которого затрагивает пиита, был самым любезным и симпатичным человеком, в высшей степени привлекательным своей безыскусственную простотою и всегда веселым юмором. Острый и наблюдательный ум его никогда не касался личностей. Нелединский служил статс-секретарем у принятия прошений при императоре Павле. Он был человек самый мягкий, добрый и сострадательный, по своим обязанностям мог делать много добра и делал его. Склонять монарха на милость, на заступничество обиженных было постоянно его заботою, нередко находившую себе награду в успехе. Из рассказов о том времени приведем один случай. Однажды был назначен развод на плацу против дворца к концу доклада Нелединского. Час подходил, а площадь была пуста. Император Павел беспрестанно вскакивал, подбегал к окну и обнаруживал признаки крайнего раздражения. Оно сказывалось и в тех отрывочных резолюциях, которые он давал своему статс-секретарю. Все они были не в меру строгого содержания. Видя, что дело плохо, Нелединский незаметно собрал все дела и бумаги, еще не доложенные, раскланялся и вышел. Но доложенным и решенным явно несправедливо, он не делал никакого исполнения, а отложил их в сторону. Пропустив месяц или более, стал докладывать их вторично, как бы вновь поступившие, пропуская по одному или по два в массу других дел. Таким образом, сошло благополучно три или четыре дела, но на пятом император прервал своего докладчика и, уставив в него глаза, сказал ему: «Это дело вы, сударь, мне уже докладывали». Нелединский обомлел. Император несколько секунд смотрел на него в упор, пока в нем, как видно, боролись противоположные побуждения. Наконец он проговорил: «Я вас, сударь, понял и не осуждаю. Продолжайте». Таким образом, спасено было несколько несчастных. Биограф Нелединского говорит: «Можно сказать, три лица — императрица Мария Феодоровна, Екатерина Ивановна Нелидова и Нелединский в начале царствования Павла — стояли как бы на страже у престола, действуя заодно в духе любви и примирения». К сожалению, этот союз трех близких государю лиц продолжался недолго. Нелидова была удалена опять в Смольный монастырь, а потом в замок близ Ревеля, а затем и Нелединский был уволен в отставку. Гнев государя на Нелединского навлек его недруг граф Кутайсов, воспользовавшись случаем, чтобы возбудить страшно развитую подозрительность Павла Петровича. Князь Вяземский в своих записках говорит: «Я видел слезы отца своего и Нелединского, оплакивающих Павла». Слезы таких людей — свидетельства похвальные. В императоре Павле были царские великодушные движения могущества. Они пленяли приближенных к нему и современников, искупая порывы гнева и исступления. Домашняя жизнь Нелединского отличалась простотой. Передав все состояние детям, он жил одним жалованием. Из литературных трудов Нелединского известно несколько от и песен, Из последних, самое популярное, еще живет поныне, это «Выйду я на реченьку». Следуя далее, мы в стихотворении встречаем фамилии двух Алябьевых. Это были дети сенатора Алябьева. Старший из сыновей был известный в то время спортсмен. Младший Алябьев служил в военной службе и был позднее адъютантом у корпусного генерала Бороздина. Он был известен как очень талантливый композитор романсов. Один из них, «Соловей мой соловей», по сейчас у всех на памяти. Алябьев кончил жизнь очень печально, чуть ли не в Сибири, за убийство товарища во время азартной карточной игры.